Глава 25. Виктор Волков. Четвертый день полноценных тренировок начался с приятного сюрприза. Тройка Орлова, Семенов, Шварц под управлением Иришки дважды сбила отчаянного. Причем во второй попытке умудрилась уложиться в 20 минут. Таким образом, в подразделении появился четвертый лидер, способный держать сразу три корабля. Я, Семенов, Вильямс и Орлова. Увы, остальные первые номера двоек с крейсером не справлялись. Причем, если Вольф Краузе хоть иногда выводил свои корабли в необходимое для уничтожения эмиттеров защитных полей положение и превращал учебный бой в борьбу с ремонтными роботами вражеской машины, то Гашек постоянно терял свои истребители, либо сталкивая их между собой, либо пытаясь воткнуть в борт отчаянного. Попытка добавить ему четвертого пилота, занимающегося исключительно генераторами мерцания, ни к чему хорошему не привела. Рикки успевал среагировать на его ошибки и сдвигал нужный кречет в сторону вовремя. Но совместные эволюции четверки теряли всякую логику. «Это не мое», – часам к 12 дня заявил Гашек, только что умудрившийся угробить все четыре своих корабля. «В двойке я работать могу, в тройке, увы, только ведомым. Вик, это мой потолок, неужели не видишь?» «Для четвертого дня тренировки? Пожалуй», – мрачно согласился я. «Ладно, будет время, займемся тобой плотнее. А пока на исходный рубеж Семенов, Краузе и Конти. Игорь – лидер. Поехали!» После обеда нарисовались оптимальные составы будущих троек. Согласно расчетам Эскина, вариантов было всего два. Причем в одном из них я должен был летать с Иришкой в разных тройках. Минут 15, помучившись угрызениями совести, вариант с ее лидерством, давая КПД подразделения на 6% выше, я объявил окончательный состав боевых звеньев. Все, эксперименты закончены. С сегодняшнего дня первая боевая тройка – Семенов, Шварц, Краузе. Вторая – Вильямс, Форд, Гашек. Третья – я, Орлова, Конти, Гомес. «Какая-то у тебя тройка странная», – хихикнула Элен. «Или я учила не ту арифметику, или в твоей четыре человека?» «Да, несправедливо как-то», – слишком серьезным тоном сказал Рикки. «А ведь есть вариант получше». «Ввязываемся в реальный бой, даем порулить Гашику, и у нас получается три звена по трем целым и одной трети машин. Только чур делить не меня!» «Спасибо, Вик!» После небольшой паузы в персональном канале раздался благодарный голос Иришки. Наверняка считала варианты параллельно. «Пожалуйста!» – шепнул я. И заткнул слишком уж расшутившихся ребят. «В 4:30 сюда подойдут еще два крейсера. Каждое звено будет работать со своей машиной. Вопросы?» «Никак нет, босс!» – дурашливо рявкнул Конти. «Разрешите бегом?» «Не разрешаю. Снаружи прохладно, простудишься!» – усмехнулся я и, заметив на радаре метку чего-то громадного, всплывшего неподалеку, скомандовал. «Внимание! Боевая готовность номер один!» «Ох, нифига себе меточка!» – вырвалась у Конти на хорошей скорости встраивающегося в мою четверку. «Это что за бегемот?» «Ключ один. Я лидер 12. Канал 2-16-47. Ого, линкор. Лидер 12-го флота, подумал я, убирая тягу с двигателя. Интересно, что ему тут надо? Канал закрытый, сокрушенно вздохнула Вильямс. Подключиться не получается, придется умирать от любопытства. Дельта 105. Я ключ 1. Канал 2-16-47. В эфире раздался встревоженный голос диспетчера. Повторяю. Дельта 105. Я ключ 1. «Я Дельта-105, слушаю», – переключившись на указанную частоту, отрапортовал я. «Я лидер 12. Примите пеллинг на посадочный стол и подтверждение моих полномочий». Просмотрев файл, закодированный личным ключом генерала Харитонова, я помрачнел. «Циклопы атаковали систему Квидли, и нам предписывалось воспользоваться кораблем полковника Лисина для того, чтобы в кратчайшие сроки туда добраться». «Ну, привет, здоровячок». Оглядев меня с ног до головы и недовольно поморщившись, процедил офицер, одетый в комбинезон без знаков отличия. «Не понимаю, что у вас такого, чтобы гонять из-за каких-то там 10 истребителей целый линкор? Может, расскажешь?» «Старший лейтенант Волков прибыл на корабль по распоряжению генерала Харитонова. Его вопрос я, естественно, проигнорировал. Требую немедленно сопроводить меня к командиру корабля». «Борзый мальчик, не по годам». «Допустим, командир я. Дальше что?» «Прошу подтвердить ваши полномочия». Сделав морду кирпичом, я поднес к лицу свой коммуникатор и кинул взгляд на его экран. Офицер даже не пошевелился. Тут я решаю, когда, что и кому подтверждать. Сообщаю, что согласно полученным инструкциям, в случае отказа должностного лица подтвердить свои полномочия, я должен любым доступным способом уничтожить вышеупомянутое лицо и в составе веренного мне подразделения вернуться на место постоянной дислокации. «Что?» – покраснев от гнева, завопил офицер. И тут же затих, увидев, что ствол моего кросса упирается в его переносицу. «У вас 10 секунд на принятие решения», – прошипел я, чувствуя, что меня сжигает ненависть к человеку, по вине которого линкор все еще дрейфовал в открытом космосе, вместо того, чтобы разгоняться для прыжка к осажденной системе Квидли. Файл с подтверждением упал на мой ком секунд через 8. Выведя файл на тактический экран, я ознакомился с полученными данными и, закончив чтение, мрачно посмотрел на полковника Лисина. Первое. Я требую немедленно начать разгон. Второе. Прикажите выделить 10 человек для обслуживания истребителей моего подразделения. Необходимо в кратчайшие сроки заменить учебные боеприпасы боевыми, а также полностью заправить все машины. Третье. Предоставьте мне всю имеющуюся у вас информацию о начавшемся вторжении. Четвертое. Запретите доступ к нашим кораблям всем членам экипажа, за исключением вышеупомянутых техников. Пятое. Сразу после выхода из гипера обеспечьте первоочередной выход моих машин на оперативный простор. Шестое. Требую, чтобы во время столкновения с врагом все мои команды выполнялись немедленно и беспрекословно. Файл с необходимыми инструкциями за подписью генерала Харитонова я вам сейчас отправлю. С каждым озвученным мною пунктом лицо полковника становилось все более и более пунцовым, а к концу моей речи я не на шутку испугался за его здоровье и на всякий случай убрал пистолет. Кстати, в помещениях для отдыха нет необходимости. Мы будем ждать всплытия в своих кораблях. Господа офицеры, вынужден прервать ваши тренировки. Харитонов устало глядел в объектив камеры. Пока ваш корабль разгоняется для перехода, не хотелось бы зря тратить время. Итак, когда вы получите этот файл, пройдет двое суток с момента, когда эскадра циклопов в составе 36 истребителей и 4 эсминцев атаковала систему Квидли. Один из патрульных кораблей местного гарнизона успел уйти в гипер и сообщить командованию ВКС о начавшемся вторжении. Мы не можем взять и бросить эту систему. В ней проживает 1 миллиард 600 миллионов человек. Представили? Вывести их не удастся. Так что остается только защищать. Итак, система Квидли. Единственная терраформированная планета, вторая. Вокруг нее 6 орбитальных крепостей последней модификации. Кроме того, на планетарной базе почти 200 боевых кораблей. Но в этой бочке меда есть и ложка дегтя. 3 из 6 ключей абсолютно новые, вывешены на орбиты буквально месяц назад. Загрузка боекомплектом начинается после окончания отладки, то есть с середины второго месяца сборки. Соответственно, на момент начала вторжения они оказались без боекомплекта. Ценой жизни 12 пилотов 3 старых ключа передали им часть своего, но в процессе перегрузки гарнизон потерял все имеющиеся в наличии транспорты, способные доставлять боеприпасы. И еще одна проблема. Ротация боевых подразделений ВКС окраины. К моменту появления в системе циклопов в гарнизоне оказался безумный некомплект личного состава. На 194 борта всего 52 пилота, включая отставников из гражданских компаний. С артиллерийскими расчетами новых ключей ситуация еще хуже. В общем, планета под угрозой уничтожения. По расчетам аналитиков, при имеющемся некомплекте личного состава и при дефиците боеприпасов крепости продержатся в лучшем случае 5 суток с момента начала атаки. А как только у них закончится боекомплект, циклопы выжгут планету. Часов за 6. Да, я понимаю, что 10 кречетов против 40 бортов циклопов – ничто. Но я и не прошу вас сделать невозможное. Единственная задача, которую я перед вами ставлю – обеспечить выгрузку боеприпасов с транспортов 12-го флота на орбитальные крепости. И все. Генерал вздохнул, отпил воды из стоявшего за пределами кадра стакана и, грустно посмотрев в объектив, продолжил. Итак, в данный момент флот ждет вашего прибытия в системе Квинты. В 10 минутах прыжка от Квидли. К моменту вашего всплытия план операции будет готов окончательно. Пока обрисую основные моменты. Вместо лица генерала на экране возникла виртуальная модель системы Квидли с россыпью точек около орбиты четвертой планеты. В квадранте 43-14-77 в получасе крейсерского хода от Квидли-2 всплывает весь 12-й флот. По прикидкам аналитического отдела, им навстречу оттянется как минимум два десятка бортов врага. Через 25 минут с противоположной от Квидли-2 стороны, чуть выше плоскости эклиптики, появятся ваши кречеты. Время подхода к планете от указанной точки – порядка 21 минуты. Транспорты всплывут еще через 20 минут в той же точке, что и вы, и будут идти втрое дольше. Скорее всего, вас атакует ордер из 5-8 кораблей. Вам надо связать их боем и оттянуть в сторону от траектории движения транспортов. Вариант с их появлением в другой точке системы я не рассматриваю. Без вашего прикрытия их сожжет один единственный истребитель. Понимаю, что прошу почти невозможного. Но другого выхода, увы, нет. Кстати, кроме вас в систему Квинты прибудут все действующие мастер-пилоты Конфедерации. Если вы сочтете нужным, можете усилить ими вашу группу. Хотя флоту они пригодятся больше. Было бы под рукой еще демонов 100-200. Операцию можно было бы планировать иначе, но их у меня нет. Увы. Вторая очередь будет готова к самостоятельным полетам только через полгода. Они еще даже не все доставлены на Нью-Джорджию. Так что, кроме вас, надеяться не на кого. Всплыв в системе Квидли, я первым делом бросил взгляд на радар. И чуть не взвыл от бешенства. За 5 минут, прошедших с момента огневого контакта, 12-й флот умудрился потерять 4 торнадо и эсминец. Несмотря на сумасшедший по плотности огонь линейных кораблей ВКС, 24 истребителя циклопов, попарно атакуя защитный ордер с разных сторон, творили, что хотели. «Они сбили один ключ», — по общему каналу мысли связи сообщила расстроенная Вильямс. «И, судя по всему, вот-вот сожгут второй». Кинув взгляд на происходящее вокруг планеты, я активировал впрыск коктейлей, дождавшись прояснения в голове, взял под контроль свое звено. «Работаем!» Заметив, что от оставшегося рядом с Квидли-2 атакующего ордера циклопов отделилось 6 истребителей, выдохнул я и, дав половинную тягу на двигателе, повел корабли навстречу. Циклопы двигались довольно лениво. Не форсируя движки, не совершая лишних маневров, даже увидев, что наши кречеты, разделившись на 3 звена, расходятся в стороны, они не сразу поменяли курс. Впрочем, демонстрируемое ими пренебрежение к жалкому отряду из 10 вымпелов, лично мне было по барабану. Заранее прикинув траекторию атаки на первую двойку, я с трудом заставлял себя удерживать темп разгона в пределах возможного для обычных торнадо. На 11-й минуте с момента нашего появления в системе все 4 моих кречета дали полную тягу и, завертевшись в безумном хороводе, подошли к циклопам на расстоянии активации генераторов полей интерференции. Слетанная пара истребителей врага никак не отреагировала на устроенное перед их глазами шоу. Уйдя в крутой вираж, ведущий циклоп легко пристроился в хвост закрытому полем отражения Рики и попытался прощупать плотность силовой пленки парой противокорабельных ракет с разделяющимися боеголовками. Момент, когда у его ведомого разлетелись все 4 кормовых эмиттера защитного поля, он не усек. А зря. Уже через 6 секунд касатка, сорвавшаяся с оружейного пилота Кречета Гомеса, разнесла корпус истребителя на 2 неравных куска. Еще через 2. Отметился и я. Пожалев тяжелую торпеду, всадил сразу 3 пираньи в пилотскую кабину корабля первого номера. 2-0! В общем канале радостно взвыл Рики. «Даю пелинг на следующую!» Один из 2 истребителей циклопов, пытавшихся задержать звено Семенова, как раз заканчивал разворот относительно недалеко от нас. И я, отработав эволюционниками всех 4 машин, рванул вдогонку. Пытавшийся зайти в хвост Крауза пилот, невесть как оторвавшийся от напарника, среагировал на нашу атаку с небольшим запозданием. Прикрыл щитами кормовую полусферу и попробовал уйти в предельный для его корабля разворот. Маневр получился ничего, на 3. Только вот на выходе из него, лишенный 3 из 8 эмиттеров кораблик, нарвался на касатку Иришки. А через долю секунды поймал еще 2 пираньи, зачем-то выпущенные Конти. «Вик, с этим справимся сами, бери эсминец!» Сбив оставшийся в одиночестве истребитель, завопил Семенов. «О, черт! Идет не один, а сразу 2. «8 минут до подхода!» Я бросил машины на перерез паре, сражающейся со звеном Вильямс. Элен обошлась без моей помощи. Оба ее противника взорвались с 2-секундным интервалом. Правда, практически вплотную к речету Форда, чуть его не повредив. «Все!» – восторженный вопль Элен чуть не сделал из меня заику. «Че дальше, босс?» «Ха! Испугались?» Глядя, как эсминцы сбавляют ход, завопил Конти. И, заметив, как к ним пристраиваются по 2 истребителя, погрустнел. «Да, что-то этот вариант нравится мне меньше. Нормально. Разбегаемся!» Стараясь не дать ребятам испугаться, скомандовал я и первым увел свое звено в сторону. 2 тройки, на которые разделился ордер из 6 кораблей, на хорошей скорости двинулись вдогонку за уходящими в сторону от точки нашего всплытия кречетами. Кинув взгляд на таймер, отсчитывающий время, оставшееся до появления в системе транспортов, я вздохнул, слегка убавил тягу и, заложив вираж, кинул свои машины навстречу первому эсминцу. Атаковать сразу 3 циклопов было страшновато. Опыта работы против такого ордера у меня не было, а те идеи, которые крутились в голове после обсчета на эскине, смотрелись довольно убого. Впрочем, времени на творчество оставалось все меньше, и в огневой контакт я вошел, сведя машины практически вплотную, и вывесив сразу по 2 щита с передней и задней полусфер. Вернее, щиты вешала Ира, четко и спокойно, как на тренировке. А вот Гашек, контролирующий системы вооружения, опоздал. После самоубийственного пролета сквозь строй обалдевших от такой наглости циклопов, у нас был очень неплохой шанс всадить торпеду в дюзы одного из 2 истребителей. Но касатка сошла с пилона машины Рикки уже после того, как циклоп сдвинул защитное поле в заднюю полусферу. Ира, на долю секунды убравшая оба щита, выругалась как портовый грузчик. Видимо, смотреть вслед абсолютно невредимому циклопу, пристраивавшемуся к своему ведущему, было невыносимо. «Атакую эсминец!» – на всякий случай сообщил я персонально Яше. И, разведя машины в разные стороны, повел их по хаотическим траекториям к борту медленно поворачивающегося вокруг своей оси корабля. Плотность огня у границы силового поля была сумасшедшей. В первом заходе я еле выкроил возможность для 1 импульса. Контролировать положение всех 4 машин в бою против эсминца циклопов оказалось намного сложнее, чем против крейсера Конфедерации. Впрочем, уже во 2 заходе я слегка освоился и снес по очереди на 2 эмиттера и оружейный пилон. А потом мне пришлось туго. Видимо, получив информацию о характере полученных эсминцем повреждений, истребители циклопов словно сошли с ума. Если бы не Иришка, я бы, наверное, потерял Гашика и Конти. Отметив 4 попадания в силовое поле 1 и 3 2, я быстро сообразил, что тактику надо менять. И, улучив момент, взял в клещи 1 подставившийся истребитель. 1-я пиранья, выпущенная Гашиком, взорвалась внутри его же защитного поля и чуть не выбросила его кречет под залп главного калибра эсминца. Зато 2 следующие, успевшие выскользнуть наружу до того, как Ира снова прикрыла его машину, влетели прямо в пилотскую кабину вражеского корабля. 2-й истребитель, потеряв ведомого, решил разорвать дистанцию и на форсаже ушел за корпус эсминца. Гнаться за ним я не стал. Чуть-чуть изменив взаимную конфигурацию своих кораблей, я довольно быстро снес всю оставшуюся неповрежденные эмиттеры и, не дожидаясь реакции Якова, самостоятельно всадил в корму эсминца сразу 2 касатки. Взрыв, разворотивший огромный корабль, оказался таким сильным, что мой кречет кинуло на машину Конти. Рикки среагировал раньше меня. Уйдя в мерцание, он сместился перпендикулярно курсу схождения и дал мне шанс выправить свою машину. «Уходит!» Убедившись, что с нами все в порядке, облегченно выдохнула Ира. 3-й уходит ко 2-й тройке!» «Куда он денется?» Сравнив скорость истребителя с возможностями кораблей своего звена, я бросил кречеты вслед за идущим на форсаже врагом. Сбив оказавшегося недостаточно шустрым циклопа, мы слегка помогли завязшим в бою 3-м Вильямс и Семенова, сожгли оказавшийся лишенным половины эмиттеров эсминец. А потом, оставив ребят разбираться с порядком деморализованными истребителями, рванули на перерез нашим транспортом, уже 4 минуты как двигающимся по направлению к Квидли-2. Однако защищать их не было необходимости. При виде моего звена, прикрывшего неповоротливые корабли, все 4 циклопа, оставшиеся около страшно истерзанной орбитальной крепости, на полной скорости ушли в направлении все еще дерущегося 12-го флота. «Лидер 12! Я Дельта 105!» Дождавшись, пока 1-й транспорт пересечет виртуальную отметку, после которой сваливающие от нас циклопы потеряют последний шанс их атаковать, рявкнул я. «Богатыри прошли! Идут к вам навстречу!» «Дельта 105! Я ключ один!» Счастливый голос диспетчера с ближней к нам орбитальной крепости заглушил невразумительный ответ полковника Лисина. «Спасибо, парни! У меня боекомплекта оставалось на 23 минуты боя! Моя фамилия Мерсер! Алекс Мерсер! Будете на поверхности, спросите в гарнизоне! С меня причитается! Да и ребята, я думаю, поддержат!» «Спасибо, Алекс! Пока некогда! Мы тут еще не всех!» хохотнул Рикки и заткнулся на полуслове. Разозлившись, я отключил его корабль от общего канала. «Лидер 12. Я Дельта 105». Дождавшись тишины в эфире, снова заговорил я. «Отходите под защиту ключей. Мы постараемся вас прикрыть». «Сами справимся!» – завопил полковник. И в этот момент в строю его кораблей вспух огромный шар огня. «Суки!» – в общем канале мысли связи выругался Семенов. «Крейсер сбили!» Краем уха, слушая комментарии ребят, я лихорадочно просчитывал оптимальные векторы атак. И к моменту, когда наши кречеты прошли половину пути до дикой каши из своих и чужих кораблей, файлы с моими рекомендациями получили и Игорь, и Элен. Звенья послушно разошлись в стороны, и через несколько минут тройка Вильямс сбила первого циклопа. Увы, клевать строй врага с тыла и флангов нам удавалось недолго. Потеряв шестую машину, циклопы сориентировались и выдвинули нам навстречу два оставшихся у них эсминца и аж 8 истребителей. И тут я понял, что нам вот-вот настанет крышка. «Уходим!» – скомандовал я и дал полную тягу на эволюционники. Команду отступать Семенов и Вильямс выполнили чуть ли не раньше меня, но оторваться от вцепившихся в хвосты машин врага не удалось ни им, ни мне. Пришлось уходить к орбитальным крепостям, закрываясь щитами от периодически догоняющих нас торпед. Флот, сражающийся с 8 истребителями, двигался следом. «Как так? Смотри, наши сбили всего 2 машины!» Слегка оправившись от горячки боя, в личном канале спросила меня Иришка. «Обалдеть! А сколько потеряли?» «Уже больше 25!» Кинув взгляд на тактический экран, ответил я. «Ужас!» «А представь себе, если бы мы не попали в проект!» Вздохнула она. «То могли оказаться там, сзади, и сходить с ума от того, что нам нечего им противопоставить!» «Ага», согласился я. «Ириш, не расслабляйся, ладно? Их пока еще слишком много». Естественно, подходить к ключам на дистанцию возможной атаки циклопы не стали. И заранее сбросив скорость, ушли в пологий разворот, которого я ждал с большим нетерпением. Как только ближайшая ко мне пара оказалась повернутой бортами, я дал на свои двигатели такую тягу, что Рикки ненадолго потерял сознание. И начал соображать только секунд через 30 после завершения маневра. «Офигел!» – возмутилась Ира, не забыв скорректировать положение щитов. «Сдохнем же! Зато эти 2 машины достанем точно!» Пару раз моргнув, чтобы избавиться от красных пятен в глазах, я кинул кречеты Гашика и Конти в узкий промежуток между парой ближайших истребителей. Циклопы среагировали мгновенно. Ведущий сдвинул силовое поле в заднюю, а ведомые в переднюю полусферу, при этом великолепно открыв корпус для меня. Промахнуться мимо дюз ведомого у меня, конечно же, не получилось. «Идешь!» Отворачивая от разламывающегося истребителя, усмехнулся я и, сфокусировав генератор полей интерференции, через кречет Якова последовательно срезал все 4 эмиттера на машине ведущего. «Ну ты монстр!» Вбивая в циклопа, лишившегося защитного экрана посадку, восторженно завопил Гашек. «А вот еще 2! Игорь, в кокон!» Завопил я, заметив, как к машинам пожалевшего себя и своих ребят Семенова подходит сразу 6 вражеских истребителей. «Быстрее!» Шварц успел вовремя. Алые вспышки, взрывающихся в силовых полях звена торпед, следовали одна за другой. И представив, что было бы с их машинами, не закройся они сразу 3 экранами, я покрылся холодным потом. «Все нормально, Вик!» Судя по голосу, Игорь перепугался не на шутку. «Отхожу к ключу!» «А я нет!» Взвыла Вильямс, и через секунду недалеко от ее звена вспух шар взрыва. «У меня все отлично! Ура! Минус еще 1!» Циклопы ушли из Квидли часа через 4, оставив в системе 28 из 36 истребителей и 3 из 4 эсминцев. Когда в гипере исчез последний из 9 счастливчиков, в эфире началось что-то невероятное. Диспетчера всех 5 орбитальных крепостей, башни, капитаны кораблей 12-го флота и даже полковник Лисин орали так, что мне пришлось приглушить громкость акустической системы шлема. Слушая воинственные выкрики, почувствовавших вкус победы офицеров, я расстроенно просматривал записи, сделанные в системе Квинты, и пытался подсчитать, во что нам обошелся этот триумф. По моим прикидкам, получалось, что слишком дорого. 12-й флот потерял 44 истребителя, 12 эсминцев, 2 крейсера, а Квидли – одну орбитальную крепость. Пиррова победа. Вспомнив, что надо выпустить ребят из-под контроля, подумал я. С ума сойти. «Прикинь, Вик, наша банда сбила 28 из 31 машины!» В голосе Елен звучала такая неподдельная радость, что про наши потери я решил промолчать. «Прикидываю, как обрадуются Родригес и Харитонов!» «Ага», – буркнул я, и, связавшись с ближайшей орбитальной крепостью, попросил заправить наши машины и, по возможности, пополнить боекомплект. «Дельта 105! Я Ключ-3! Всегда к вашим услугам, парни! Садитесь на любой посадочный стол! Обслужим по полной программе! Кстати, можно один вопрос?» «Да», – не отрывая взгляда от колонок наших потерь, ответил я. «Это вас по новостям показывали? Ну, проект «Демоны» и все такое?» «Нас», – вспомнив инструкции господина МакГрегора, вздохнул я. «А что? Тогда почему Дельта? Демон-1, 2 и так далее?» В голосе диспетчера было столько искреннего счастья, что мне стало стыдно за свою грубость. «Пусть все знают, что если в системе появились демоны, то можно спать спокойно!» «Вик, отключи блокировку!» – взвыл в общем канале мысли связи Рикки. «А то не мычишь, не телишься! Дай хоть я с ним поболтаю!»